— Чего-то я сомневаюсь в этом, — ответил Линли. — Но все равно надо проверить. Нельзя оставлять. Да — Да-да, проверим. Надеюсь, машина стоит на здешней стоянке. Но в голосе его не было интереса. И Барбаре не очень понравилось, что он равнодушно отложил пачку фотографий и вернулся к монитору, явно приняв какое-то решение. Он закрыл почтовую программу, выключил компьютер и стал отсоединять шнуры. «Давайте сначала узнаем, что делала Юджиния Дэвис в сети. Я не компьютерный гений, но точно усвоил, что невозможно выйти в интернет, не оставив после себя цепочку следов». «Кремовые трусики?» Старший инспектор Лич старался сохранить бесстрастный вид. Он работал копом 26 лет. И давным-давно понял, что в его работе только законченный тупица мог бы решить, будто ему уж не услышать ничего нового от своих собратьев по человеческой расе. Однако только что прозвучавшее заявление достойно было занять место в аналах полицейских расследований. «Вы сказали, кремовые трусики, мистер Пичли?» Они находились в комнате для допросов полицейского участка. Дж.В. Пичли... Его адвокат Джейкоб Азов, миниатюрный человек с пучками волос в ноздрях и кофейным пятном на галстуке, констебль полиции Стэнвуд и сам Лич, который проводил допрос. Он только что выпил стакан растворимого порошка от простуды и гадал, сколько времени понадобится его иммунной системе, чтобы адаптироваться к его нынешнему образу жизни одинокого мужчины. Стоило ему пройтись однажды по пабам, как в его организме развили бурную деятельность все известные науки вирусы. Адвокат Пичли позвонил менее 2 часов назад. Азов проинформировал Личи, что его клиент желает сделать заявление. При этом он желает получить гарантии, что данное заявление останется конфиденциальным, так между нами, мальчиками, что обращаться не будут аккуратно, ради что святой водой не сбрызнут. Другими словами, Пичли хочет, чтобы его имя не стало достоянием прессы, и если существует хотя бы ничтожный шанс, что журналисты прознают о нем и так далее и тому подобное, ну, скукотища. «Он же бывал в подобной ситуации», — вещал Азов напыщенным тоном. «Так что если мы сможем достигнуть предварительного соглашения относительно конфиденциальности данной беседы, старший инспектор Лич, то, по моему глубокому убеждению, получите человека, могущего оказать серьезную помощь в расследовании». Вот таким образом в участке в скором времени появились Пичли и его адвокат. Их провели внутрь через заднюю дверь, как секретных агентов, усадили за стол и снабдили напитками по вкусу: свежевыжатый апельсиновый сок и газированная минеральная вода со льдом и лаймом. Ни лимоном, нет, благодарю вас. После чего лично нажал на кнопку диктофона и назвал дату, время и имена всех присутствующих. До определенного момента история Пичти не отличалась от той, что он рассказал им вчера ночью, хотя он предоставил больше подробностей, сообщая следствию адреса и даты, а даже имена. К сожалению, этот последний пункт «имена» по-прежнему представлял собой загадку. Помимо прозвищ, Пичли не смог назвать настоящих имен своих партнеров по любовным утехам в «Комфорт-Инн», которые могли бы подтвердить его слова. Поэтому Лич имел все основания поинтересоваться. «Мистер Пичли», —